14. Кое-что о музыке и об искусстве. Покойный Вагнер стоял на том, что большая опера, он называл ее музыкальной драмой, включает в себя все, а потому и делает излишними все остальные искусства. Что опера заключает в себе музыку всех родов, этого я не стану оспаривать. Случается, что мои музыкальные претензии далеко не удовлетворяются произведениями Вагнера. И наверняка возбуждали бы его сильное негодование, если бы только он мог знать о них. Случается это тогда, когда я при всем своем желании не в состоянии внимательно следить за раздающимися одновременно тремя отдельными мелодиями. «Слышите?» — восторженно шепчет мне мой сосед, вагнерианец. «Корнет-апистон воспроизводит мотив Брунгильды». Я молча киваю головой, хотя мне в моем подавленном настроении кажется, что с этим духовым инструментом что-то неладно. «А вот вторые скрипки развивают тему, а вот они», — продолжает с блаженной улыбкой сосед. Я опять безмолвно киваю, отмечая про себя в своем уме, что скрипачи развивают только удивительную силу и от напряжения обливаются потом. «Как великолепно аккомпанируют медные духовые инструменты певцам!» — восхищается неугомонный вагнерианец, закатывая глаза к небу. «В то время как я готов вскочить, вырвать у трубачей их медные инструменты и подальше забросить их, так как они, по моему мнению, только заглушают голоса певцов». Бывают, однако, и у меня такие минуты, когда я вполне искренне разделяю восторг вагнерианцев. Ведь и я не совсем чужд повышенным настроениям и порывам. Между нами, обыкновенными людьми и представителями высшего сорта людей, существует такая же разница, как между орлом и обыкновенным петухом. Я принадлежу к числу петухов. У меня тоже есть крылья, и мне иногда является непреодолимое желание вознестись от тяжелой земли с ее удушающей атмосферой в ясную высь чистого искусства. Расправив крылья, я тяжело поднимаюсь вверх, но, увы, дальше вершины забора я не могу подняться. Просидев на этой выси несколько минут, я начинаю скучать и поспешно спускаюсь обратно к своим товарищам. Мои понятия об искусстве сильно страдают, когда я слушаю вагнеровскую оперу в качестве петуха, не порывающегося состязаться с орлом. Что в самом деле хорошего в такой, например, картине? Посредине сцены стоит одинокая, покинутая женщина, старающаяся дать о себе знать миру. Она должна так стоять и усиленно драть горло ради добывания средств к жизни. Быть может, у нее есть старая, разбитая, неспособная больше к труду мать или несколько меньших братьев и сестер. И вот бедняжка выбивается из сил, чтобы дать себя услышать миру. А 140 человек, снабженных звучными инструментами, прекрасно соорганизованных и в большинстве хорошо откормленных, соединяют свои силы для того, чтобы заглушить голос этой несчастной женщины. Я вижу ее то открывающий, то закрывающий рот и постепенно все более и более краснеющий от натуги. Я понимаю, что она поет, и, быть может, поет отлично, но мне хотелось бы слышать ее. Я услышал бы, какие чувства изливает миру эта бедная женщина, если бы мне не мешали эти 140 человек, явно сговорившись против нее. Наконец она в порыве отчаяния напрягает весь свой дух в последнем усилии, и на одно мгновение ее голос ясно долетает до моего слуха, победоносно прорвавшись сквозь трескотню барабанов, грохотание труб и треньканье струн. Она победила своих врагов, музыкантов, но слишком дорогой ценой, потому что тут же лишается чувств и падает на пол. Из-за кулис тотчас выскакивают люди и уносят ее. Подчас мне бывало очень трудно усидеть спокойно при таком неравном состязании. Одна женщина против 140 прекрасно вооруженных мужчин. Во мне все кипело и бурлило от негодования. Я так рвался перескочить через барьер, отделявший меня от оркестра, выхватить из рук ближайшего трубача инструмент, хлопнуть этим орудием по голове предводителя музыкальной банды и свалить его с занимаемого им высокого седалища. «Ах вы, разбойники!» — хотелось бы мне крикнуть этой компании. «Неужели вам не стыдно выступать в числе 140 человек против одной несчастной, всеми покинутой женщины? Неужели вы не можете помолчать хоть несколько минут, чтобы дать ей высказаться?» Одна из моих знакомых говорила мне, что когда она слушает вагнеровскую оперу, то ей кажется, будто одному певцу аккомпанируют 4 оркестра, из которых каждый играет свое, отдельное. Повторяю, бывает, когда и я увлекаюсь Вагнером и нахожу известного рода удовольствие в треске, грохоте и вихре его разнохарактерных, перепутывающихся и взаимно оспаривающих друг друга мелодий. Но большей частью меня тянет слышать какую-нибудь одну определенную мелодию, которой не мешали бы другие. Я не оспариваю той истины, что в музыке Вагнера есть мелодии на все вкусы, но, к сожалению, они так смешаны, что их слишком трудно отделить одну от другой. Вагнер уверяет, что большая опера дает и действие. Он воображает, что пение и лицедейство можно соединять вместе, но он сильно ошибается. Я видел артистов, следующих системе этого знаменитого композитора, и нашел, что в качестве певцов они не оставляли желать ничего лучшего, а что касается их лицедейства, то оно никогда не могло удовлетворить меня. Как никому другому, так и самому Вагнеру не удалось отделаться от сценических условностей. Когда сценически влюбленный встречает свою возлюбленную, он отводит ее в угол, потом повертывается к ней спиной и, приблизившись к рампе, начинает пояснять зрителям, как он обожает избранницу своего сердца и как счастлив, удостоверившись в ее взаимности. Потом он снова подходит к ней, и они, почириков о чем-то, прячутся за кулисы. Впрочем, это еще куда ни шло, хотя и слишком уж это топорная игра в любовь. Но каково должно быть певцу, когда ему приходится выделывать звучные трели в то время, когда у него на шее виснет женщина, или когда он одновременно должен и своего соперника убивать, гоняясь за ним по пятам, и свои враждебные чувства к нему изливать перед публикой. В самом деле, представьте себе, что вы оперный певец. Думая о том, как бы почище пустить высшую ноту, вы едва ли можете делать естественные движения в сцене фехтования или убийства. Если вы изображаете тяжело раненого в битве и должны пропеть перед смертью длинную балладу, то навряд ли можете вести себя так, как в действительности повел бы себя человек, знающий, что ему остается всего несколько минут жизни. Вернее всего, что в этих случаях никому нет охоты петь. И любящая его женщина не станет принуждать его к этому, а будет заботиться лишь о том, чтобы он лежал спокойно, пока она станет оказывать ему необходимую помощь или прощальную ласку. Представьте себе далее, что к вам в комнату врывается возбужденная толпа, жаждущая вашей крови. Неужели вы найдете естественным стоять в это время перед рампой с распростертыми руками и в бесконечных фиоритурах, повествовать о причинах ненависти к вам этой толпы, вместо того, чтобы стараться не пускать своих врагов в комнату, забаррикадировав, чем попала дверь. В представлениях драматического или иного характера все эти подробности в точности взвешиваются и принимаются в расчет, между тем, как в опере все подчиняется одной музыкальной необходимости. Я видел молодых, восторженных оперных певцов, воображающих, что они могут петь и играть в одно и то же время. Опытный артист спокойно занимает середину сцены и бережет свои ресурсы. Изображает ли он человека, негодующего на то, что кто-то убил его мать, или ликующего по поводу того, что ему предстоит отправляться в поход против врагов своего отечества, он в том и другом случае держит себя одинаково, предоставляя композитору объяснять публике, что ей непонятно в сюжете оперы. Кроме того, господин Вагнер убежден, что сценические декорации внушат оперному завсегдатаю полное пренебрежение к картинным галереям. Например, такая декорация. Замок на утесе, доступный разве лишь при помощи воздушного шара, в каждом окне которого, то есть замка, а не шара, минуту спустя после солнечного заката вдруг вспыхивают огоньки, между тем, как из туч прорывается луна и бешеным бегом мчится по небу. Бурное море, внезапно отверзающееся, чтобы поглотить скользящий по нему корабль, покрытый снегом вершины гор, по которым так эффектно проносится тень героя, величавый древний дворец, по опустевшим залам которого уныло воет ветер и тому подобное. Если мы, помимо наслаждения музыкой, каждый вечер можем видеть такие картины за небольшую входную плату, то на что нам, по мнению господина Вагнера, произведения великих мастеров так дорого оплачиваемые? Но самой смелой мечтой Вагнера было, кажется, удовлетворить своей группировкой хористов спрос публики на первоклассную скульптуру. Не думаю, однако, чтобы большая публика вообще предъявляла спрос на такую скульптуру. Будь я заговорщиком или преследую какие-нибудь иные тайные цели, я непременно созывал бы своих единомышленников на совещание именно в скульптурном отделении местного музея, потому что не знаю другого места, где можно бы быть так хорошо гарантированным от чужих глаз и ушей. Лишь небольшая горсточка избранных любителей интересуется скульптурой, а она едва ли удовольствуется созерцанием живых картин, представляемых вагнеровскими оперными певцами. Если бы даже оперный тенор вполне соответствовал нашему понятию об Аполлоне, а сопрано была действительно такой сильфидой, какой описывает ее либретто, я все-таки стал бы сильно сомневаться, чтобы тонкий знаток ради их созерцания отказался от любого барельефа с древнегреческих мраморных зданий. В хоре мне нравится только одно — полное однообразие костюмов. В нем целая толпа сельских обывателей и обывательниц одета совершенно одинаково, чего в действительной жизни не встречается. В этой жизни все рассчитано главным образом на то, чтобы возбуждать зависть и соперничество. Какая-нибудь сельская красавица вдруг появляется в голубом наряде и, возбудив зависть подруг, покоряет все свободные мужские сердца. Через неделю выступает другая красавица в зеленом и этим устраняет первую. Красавицы же оперные, по-видимому, в этом вопросе придерживаются особого мнения. Быть может, по этому поводу у них бывают специальные митинги, приблизительно в таком роде. Думаю, всем собравшимся будет приятно узнать, что венчание нашего дорогого графа будет происходить в среду в 11 часов утра, начинает председательница, открыв собрание. Вся деревня сойдется к половине двенадцатого, чтобы встретить новобрачных по выходе из церкви и принести им поздравления. Замужние женщины явятся в сопровождении своих мужей, а незамужние же пусть выберут себе в спутники кого-нибудь из своих ближайших родных. К счастью, в нашей деревне число представителей обоих полов уравновешено, так что никакого недостатка в соответствующей паре не предвидится. Дети составят отдельную группу, которую мы постараемся сделать как можно живописнее. Решено, что место встречи должно быть по возможности поближе к пивной, так как наш дорогой граф, по всей вероятности, не поскупится на угощение. Но об этом я сообщаю вам так, мимоходом. Главное же дело для нас вопрос об одежде. Все женщины и девушки должны быть в коротких до колена ярко-красных юбках, отделанных гирляндами цветов, сверху шелковое болеро цвета мальвы, с широким вырезом вокруг ворота и с рукавами, чулки телесного цвета, башмаки из золотистого атласа. На шее жемчужное ожерелье, а в волосах простенькая изумрудная пряжечка. Слава богу, что все мы в состоянии иметь это, и если только не изменится погода и не случится чего-нибудь непредвиденного, то мы представим очень приятное зрелище, для дорогого графа и его молодой супруги. Нет, господин Вагнер, поверьте мне, одной вашей музыкальной драмой вам не заменить всех искусств. Как умному и дельному композитору вам лучше бы позаботиться о том, чтобы слушатели ваших музыкальных драм хоть на время забывали о существовании других видов искусства.